Глава 15. Это было быстро. И страшно. Только что дракон стоял на одном месте, а спустя секунду замерцал и исчез, став совсем прозрачным. Решил тоже не медлил. Отрастил когти и рванул вперед, замахиваясь для удара. На пальцах заплясали искры магии. Движение почти неуловимое, но по-настоящему неуловимым оказался призрачный дракон. Мерцание, размазанное в воздухе линии, удар, второй, третий. Разрывы на рубашке Решела набухают кровью. Я содрогнулась от ужаса, вспомнив, как легко и просто этот дракон расправился с черными. А ведь их было много. Решел всего лишь один. И долго ему в этом сражении не выстоять. Бесполезно кричать, просить прекратить. Похоже, мы не ошибались, полагая, что ему нужна власть. А значит, он не остановится. И на меня ему плевать. Или, может, думает, что смерть какого-то демона я уж как-нибудь переживу и соглашусь действовать с ним заодно, ведь он же мой отец. Я не стояла без дела и не билась в истерике. Я искала лазейку. Облазила преграду вдоль и поперек. Она, конечно же, оказалась непростая. Будь иначе, я бы уже могла переместиться за ее пределы, но магия уходила гораздо глубже. Если закрыть на мгновение глаза и прислушаться к себе, можно почувствовать, что меня окружает сфера. В этом мире сфера. Глубже, за пределы мира, нити продолжают тянуться, оплетают меня и не позволяют переместиться. Раз за разом я натыкаюсь на них. Безболезненно, однако непреклонно, они толкают меня назад в сферу. Я выдала огонь. Самый разный, на какой только была способна. Единственное пламя, которое проходило сквозь преграду, было тем, которое должно срывать иллюзии. Но от него сейчас не было толку. Невидимость не иллюзия. Я пыталась сделать Решела невидимым, дыхнуть на него призрачным огнем, но это пламя растекалось по преграде, не в силах вырваться на волю. А стать призрачной попросту не получалось. То ли мешала магия, то ли моя неспособность сосредоточиться из-за страха за Решела. Решел все же немного приспособился. Каким-то невероятным образом умудрялся почувствовать дракона за мгновение до того, как он приближался. Уклонялся, ускользал из-под ударов и наносил свои. Несколько раз я видела, как из пустоты разлетаются капли крови и почти сразу исчезают, тоже обретая невидимость. Но в какой-то момент они все же становятся видны. Поможет ли это как-то Решелу? Не знаю. Сообразив, что Решел приноровился, дракон перешел на магическую атаку. Теперь со всех сторон то и дело раздавались вспышки атакующей магии. Иногда дракон задевал Решела, иногда Решел задевал его. Я потрясенно смотрела на удивительное мастерство любимого демона. Сражаться с невидимым противником почти невозможно, но он держался. Пока держался. Я должна вмешаться, должна хоть что-то предпринять. Вся проблема в том, что я только учусь, не знаю и половины своих способностей. Дракон же с ними живет много лет и знает, как противостоять таким, как я. Кажется, он предусмотрел все. Но неужели нет никакой лазейки? Совсем никакой. Но лазейка все же была. Во мне самой. Заклинание настигло Решела совершенно неожиданно. Демон рухнул на колени, ладони уткнулись в землю. Вся рубашка на груди пропиталась кровью, и с каждым мгновением крови становилось все больше, больше. Мой крик перешел в рык. Кровь. Мне нужна кровь. Все же наполовину я остаюсь золотым драконом, и у меня есть способности рода. Кровь добавит мне сил. Я безжалостно прикусила ладонь, тут же глотая выступившую кровь. И превращение, подталкиваемое наполнившей тело магией, все же началось. Полутрансформация. Крылья, хвост, когти на руках. Чешуя стремительно покрывала тело. Я бросалась на преграду, магия трещала. Под напором, под моими когтями, она распадалась, разрывалась на части. Этого мне хватило, чтобы получить возможность перемещаться. Дракон был слишком увлечен сражением с Решелом и не заметил, что происходит. Решел тоже не заметил. Я могла бы напасть на дракона, могла бы попытаться ударить его, но шансов на победу почти не было. У него есть опыт, есть сила, которую я еще не обрела. А у меня лишь одна возможность. Упускать ее никак нельзя. Я не могу допустить, чтобы Решел погиб. Пусть начатое за меня закончит Ирэш. Усилием воли заставила ладонь открыться от покрывших ее чешуек. Полоснула по коже когтями и махнула, выплескивая капли крови к Ирэшу. Сорвавшееся с моих губ заклинание подхватило капли крови, напиталось ими и, усиленное в разы, устремилось к императору. Уже краем глаза я увидела, как вспыхнула цепь, снова отзываясь множеством молний. Но удар по ней я нанесла. Возможно, достаточно ее повредило, чтобы теперь Ирэш сумел вырваться. Призрачный дракон понял, что происходит что-то не то, но атакующую магию остановить уже не успевал. Зато успела я. За несколько секунд до того, как смертоносная волна настигла Ришела, я выскочила перед ней. Удар, чудовищная боль, ощущение, как будто тело разрывает на части. «Нет!» — истошный крик дракона. И понимание, что мне не пережить этот удар. Магия была рассчитана на то, чтобы убить Ришела. Мне ее тоже хватило. Меня подбросило и швырнуло к Ришелу. Дальше летели мы вместе. Ощущения смазались. Боль затопила все мое тело, пробралась так глубоко, что невозможно было дышать. Наполовину я все же золотой дракон. И принадлежу клану золотых. Когда дракон умирает, его прощальный крик слышит глава клана. Мой крик получился мысленным, но глава клана, золотой дракон, которого я 18 лет считала отцом и до сих пор считаю, услышал и откликнулся. Теперь они знают, куда нужно лететь. Я почти ничего не чувствовала. Холод стремительно переплетался с полыхающей болью. Где-то рядом, кажется, был Ришел. Очень хотелось в последний раз ощутить его прикосновение, но боль не позволяла. И холод, и онемение. Я провалилась в темноту. Кажется, всего лишь на мгновение. Пространство разорвалось. Перемещение? Какое может быть перемещение? Но я увидела его, призрачного дракона, оплетенного синей сияющей магией. Он держал пространство раскрытым, за пределами мира. «Зачем, Лиан? Зачем ты это сделала?» «Идиотка!» Я не могла ответить. Губы не слушались, сил совсем не было. Все так же оплетенной магией дракон подскочил ко мне и, надкусив запястье, приложил его к моим губам. Я все же почувствовала, как его кровь вливается в меня. «Я спасу тебя! Лиан, слышишь, ты моя дочь, и ты будешь жить!» Сначала кровь просто вливалась, а потом я смогла сделать глоток. И еще один, и еще. Кровь дракона способна вытаскивать даже тех, кто находится на пороге смерти. Стремясь к жизни, чувствуя, что вот оно, мое спасение, я делала глоток за глотком. «Какая же ты идиотка! Ради какого-то демона!» Бормотал дракон, придерживая мою голову. «Но ты будешь жить, у тебя нет выбора». Выбор, конечно, есть. Однако инстинкт, жажда жизни — все это оказалось сильнее. Кровь отца вливалась в меня, я чувствовала, как силы возвращаются ко мне, как затягиваются смертельные раны. «Зачем?» — спросила я, когда губы начали меня слушаться. «Зачем ты творишь все это?» «Зачем? А для чего, ты думаешь, можно стравливать сильных мира сего? Я ищу свой дом, но я достоин править этим домом. Ты ведь ничего не помнишь, тебе всего 18. Ты ничего не знаешь о Вселенной. На силу всегда находится другая сила. У призрачных драконов когда-то был свой дом, но его разрушили. Те, кто выжил, отправились в странствие, а потом я наткнулся на других драконов. Не таких могущественных, но тоже ищущих свой дом. Вот только оказалось, что у них уже был свой дом. Этот мир. И они решили вернуться сюда. Видите ли, устройство Вселенной им не понравилось. Они захотели вернуться туда, где были самыми сильными, неповторимыми. Что мне оставалось делать? Они сбежали. Но я сумел их вычислить 2 года назад. Я нашел этот мир, нашел драконов. Мне понравился мир, достаточно изолированный, чтобы сюда не лезли существа, способные сравниться со мной. Но главное, я здесь самый могущественный. Ни один местный обитатель не способен противостоять мне на равных. Что, думаешь, мне оставалось делать? Подчиниться? Напроситься, чтобы меня приняли, а может, скрываться, жить в какой-нибудь глуши и никому не показываться на глаза? Ну уж нет. Я выбрал этот мир. Выбрал его, чтобы здесь править. Всеми. Не только драконами. Я потрясенно слушала его и не могла поверить. А ты срываешь мои планы. Я ведь искал тебя. Твоя мать знала, на что я способен, и пыталась спрятать. Каким-то образом сделала так, что за последние 2 года ты ни разу не переместилась. И я не мог тебя почувствовать до последнего времени. Кулон. Тот самый кулон, который я носила с детства. Вот почему я не могла перемещаться. Он блокировал магию перемещений, чтобы меня не нашел родной отец. Мама пыталась меня защитить. Но ничего. Ты наделала много глупостей, но это не страшно. Осталось совсем немного, мой план почти удался. Пришлось, конечно, под конец действовать открыто. Все они слишком долго раскачиваются, расследуют и никак не желают устроить войну. Не проблема, я и сам могу убить всех, кто будет мешаться. А тебе я не позволю умереть, родная. Ты будешь править вместе со мной. Станешь достойной наследницей, идеальной. Часть этого мира и в то же время моя дочь. Равных тебе не будет. Со временем. Когда ты научишься всему, на что мы способны. Глупышка, этот демон не нужен тебе. Последняя фраза прозвучала почти ласково. Боль отступила, раны затянулись, тело наполнило сила. Я приподнялась, села, оглядываясь по сторонам. Дракон отступил, позволяя мне рассмотреть, сообразить, что происходит. Мы по-прежнему находились в этом пространстве, которое обычно открывается только для перемещений из одной точки мира в другую. Кажется, сейчас я понимаю, что не только. Это то пространство, к которому во всем его многообразии имеют доступ только драконы, потому что из него можно попасть в другие миры. Теперь, когда силы почти восстановились, я это чувствую. Но призрачный дракон сделал нечто совершенно невероятное. Он раскрыл это пространство и удерживает его в стабильном положении при помощи магии. Как? Зачем? Не понимаю. Не понимаешь? Он усмехнулся, кажется, прочитав все удивление на моем лице. Все просто, Лиан. В этом пространстве невозможно умереть. Для всех перемещение длится всего один миг. Один миг, за который ничего не может произойти. Для нас, призрачных драконов, все немного по-другому. Мы способны чувствовать это пространство, задерживаться в нем. Но и мы не можем здесь умереть. Пока я держал тебя здесь, ты не уходила за грань смерти, и я успел тебя исцелить. Я обязательно научу тебя всему, что умею сам. Потерпи немного. Нужно лишь довести до конца мой план. А слепок? Как ты сделал слепок ауры? Спохватилась я. Это было непросто, но призрачные драконы способны восстанавливать целые образы из малых фрагментов. Я всего лишь незаметно оторвал мелкий кусок. Как раз когда притворился, будто делаю слепок с защиты императорского замка. Лиан, мы не из этого мира. И наши способности не чета способностям местных обитателей. А теперь все же пора. И дракон вернул нас в мир. Мир, который будто замер во времени и продолжил движение, лишь когда мы вернулись. «Лиан, ты в порядке, жива?» Решил обхватил мое лицо, заглядывая в глаза. Оказывается, он сидел совсем рядом со мной. Но, наверное, подпустил призрачного дракона, потому что тот обещал меня исцелить. Сделать то, чего не мог больше никто. «Жива». Один за другим на равнине начали появляться золотые драконы. Вместе с ними черные. Призрачный дракон тут же снова стал невидимым и сорвался в атаку. «Ты сделала все, что могла. Дальше мы разберемся», — бросил Ришел, отпуская меня. Поднялся на ноги и тут же бросился сражаться. Мгновением позже взлетел Ирэш, наконец избавившись от оков. «Лиан!» — рядом со мной оказался отец, глава клана Золотых. «Ты в порядке?» Он помог мне подняться. «Жива, в порядке. Папа, это все он!» «Призрачный дракон, он все построил, хотел вас стравить!» «Я знаю». «Знаешь?» И тут я почувствовала, что он здесь не один. Один за другим на равнину перемещались призрачные драконы. «Держись, Лиан, а лучше уходи отсюда, пока не поздно». Шагнув в сторону, отец обрел драконий облик, взлетел над землей и с ревом бросился в бой. Вокруг творилось какое-то безумие. Золотые и черные драконы сражались с призрачными. Их было не один и не два. По перемещениям я насчитала 5. Не армия, как и говорил Ришел. Всего лишь 6 призрачных драконов вместе с моим отцом, их предводителем. Но даже он один справился с охраной темницы и замка Дар-Раден. Это конец. Целая толпа золотых и черных не победит нескольких призрачных драконов. Они на самом деле намного сильнее. Мое внимание выхватывало события вспышками. Золотой дракон ранен, падает на землю. За ним один черный, а потом еще один. И Рэш, единственный изумрудный дракон на этой равнине, ранит кого-то из призрачных, но того сразу прикрывает собрат. Теперь уже императору приходится защищаться, потому что атака слишком стремительна и неожиданна. Падает на землю, получая серьезную рану, Терграш. «Ты не смеешь на нее посягнуть!» С моих губ срывается крик, когда фиолетовое пламя, собираясь клином, вонзается в грудь Терграша. А призрачный дракон, мой отец, снова взлетает, исчезая и бросаясь в очередную атаку. Воздух наполнял запах крови и смерти. Рык драконов разносился над равниной, все смешалось. Летали золотые и черные. Призрачные появлялись лишь на мгновение и тут же снова исчезали. Единственные драконы, способные перемещаться даже в драконьем облике, а может быть, настолько стремительно движущиеся. Не знаю, может быть, мне подсказала интуиция. Как можно разобраться, что-то понять в этом кошмаре? Но каким-то чудом я заметила, что у призрачных драконов несколько целей. Ирэш, Варлиш и мой отец. Правители, которых нужно убить, чтобы занять их место. Кажется, остальные драконы тоже это поняли и теперь пытались защитить глав своих кланов. Это выматывало, лишало способности эффективно атаковать, потому что самых сильных, самых стремительных зажимали их подданные, боясь потерять. А призрачные драконы были бесконечны. Их всего шестеро, но... В какой-то момент я заметила, что они уходят в пространство за пределами мира, чтобы восстанавливаться, уходят туда, где время течет совершенно иначе, и поят друг друга кровью. Они все братья по крови, связанные между собой драконы, и не позволяют друг другу умереть, если кто-то их ранит. Пожалуй, я единственная, кто, как и они, может попасть в это пространство и помешать им. А значит, я должна это сделать. Сложно сосредоточиться, когда вокруг творится такое безумие, когда уже несколько драконов убиты, и в любой момент может умереть кто-то еще. Например, отец, который меня вырастил, глава золотых. Или Решел, который тоже где-то здесь, летает, сражается с этими громадинами почти на равных, но все же не совсем. Драконы всегда были сильнее демонов. По крайней мере, когда принимали истинный облик. И все же я должна. Сосредотачиваюсь, пробую снова и снова. Открываю пространство, делаю шаг, чувствую перемещение. Нет, не то. Я должна задержаться там, войти так же, как это делают они. Не получается, но я пытаюсь. Все не то. Как-то не так. Каким образом получается у них? Кажется, в этот момент их оплетает магия. Стать призрачной? Нет, не совсем, почти. Призвать эту магию, задержаться на краю. Они всегда ходят по грани. Вот и сейчас я должна призвать магию, которая делает призрачной. Да, здесь нужна именно она, и в то же время не стать призрачной, просто раскрыть это пространство, удержать его оплетенными этой магией руками. Удар подбросил меня и швырнул на землю, выбив из легких весь воздух. В животе тут же взорвалась вспышка боли. Это хвост призрачного дракона сбил меня, не давая совершить задуманное. Правда, на призрачного тут же с рывком набросился изумрудный дракон. Отдышаться? Проморгаться? Все это ерунда, если совсем недавно побывал на пороге смерти. Уже чувствовал, как умираешь. Я поднялась, стараясь не обращать внимания на боль. Полутрансформация, чешуя. Она защитит меня от внезапных ударов. Снова настроиться, собраться с мыслями, отрешиться от происходящего кошмара, от запаха смерти и боли. Я должна. У меня получится. Там я смогу до них добраться и помешать восстанавливаться, потому что наши драконы их все же умудряются задеть, нанести серьезные раны. Ощущение родственной связи было подобно вспышке. Не отец. Брат. У меня есть брат. Родной. Он оказался совсем рядом. Его хвост с шипами на конце устремился ко мне. Сам дракон оставался невидимым, но острие шипа, оплетаемое синей светящейся магией, возникло прямо передо мной. Я почувствовала его. Всего дракона и родную кровь брата. Брат, вопреки воле отца, решил меня убить. Решел появился как будто из ниоткуда. Налетел на меня, выталкивая из-под удара. А вот сам ускользнуть не успел. Хвост прошелся по его спине, вспарывая кожу. Нас обоих накрыло облаком пламени. Я выдохнула огонь, зная, что он должен защитить. Просто без этого было не обойтись, а потому я смогла и выдохнула огонь с защитными свойствами. Щит Ришела закрепил эту защиту. Я слишком молодой, неопытный дракон. Мне сложно тягаться с другими. Но вместе с Ришелом мы смогли защититься от пламени. Внезапно сменив облик, дракон снова переместился. И замахнулся кинжалом. Вся наша одежда, все, что на нас было, исчезает, когда мы обретаем истинный драконий облик, но возвращается потом. Такова магия драконов. У этого был при себе кинжал. Дракон исчез, сделался невидимым и неосязаемым, чтобы подобраться к нам слишком близко. Но Ришел оказался быстрее и успел среагировать. Напоролся на кинжал вместо меня. Потому что брат целился именно в меня. Ришел не успевал нанести удар и защититься одновременно. Поэтому он закрыл меня собой. А удар нанес. Смертоносное заклинание угодило прямо в цель и отшвырнуло от нас дракона. Ришел пошатнулся. Я уловила запах яда. Кинжал оказался отравленным. «Похоже, в этот раз я не смогу выкрутиться», — удивленно произнес демон, оборачиваясь ко мне. Бескрайний леденящий ужас подтолкнул меня к действиям, и я все-таки раскрыла вокруг нас пространство, вместе с Ришелом оказываясь там, где замедляется само время. Где у меня еще остается шанс его спасти. Ришел упал. Я тут же рухнула рядом. «Ришел! Ришел, очнись!» Обхватила его голову, приподняла, положила себе на колени. «Я пока еще жив», — пробормотал демон немеющими губами. «И ты будешь жить», — выдавила я. Горло сдавило, на глаза выступили слезы. «Я могу тебя спасти. Ты не мой родственник, и если я дам тебе свою кровь, если направлю магию на твое исцеление, ты сможешь выжить. Драконья магия способна победить любую смертельную рану, но это не пройдет бесследно». «Что ты имеешь в виду?» — прохрипел он. «Я не знаю. Сама не знаю. Ни один дракон не спасал так демона. Но, боюсь, это может тебя изменить. Как-то повлиять. Я не знаю, что произойдет». «Есть догадки?» «Не знаю». И все же решилась. «Что будет с тобой, я не знаю. Но меня это привяжет к тебе навсегда. Ты не моя истинная пара, но это заменит связь с истинной парой. Я никогда не встречу истинную пару. Всегда буду привязана только к тебе». Ришел уже хотел что-то сказать, но я приложила палец к его губам, продолжая. «Я не боюсь. Я готова на это пойти. Если дракон находит пару в ком-то другой расы, только сам дракон ощущает эту связь. Связь получается односторонняя. Но с кровью все иначе. Я не знаю, как это подействует на тебя». «Хочешь сказать, я могу почувствовать в тебе пару?» — усмехнулся Ришел. Правда, тут же закашлялся из-за слишком длинной речи. На губы выступила кровь. Меня снова накрыло волной паники. Он не может здесь умереть. Не может! «Нет, пару ты не почувствуешь. Привязку буду чувствовать только я. Но я просто не знаю, как все это обернется для тебя». Слезы хлынули рекой. «Это ты собиралась сделать?» «Что? Ты о чем?» «При нашем знакомстве. На балу. Когда мы угодили в ловушку. Когда ты притворился раненым?» Вспомнила я. «Да, это единственная возможность спасти от смертельной раны». «И еще тогда? Но зачем, Лиан, ответь?» «Да потому что я люблю тебя!» Я сорвалась на крик. «Ты собираешься влить в меня драконью кровь?» Улыбнулся Ришел. «Это ведь такой эксперимент». Я удивленно моргнула. Даже слезы как-то разом прекратились. «Ты не знаешь, что будет». «Я не знаю, что будет. Это ведь такой заманчивый повод выжить». На губах Ришела играла слабая улыбка, но такая знакомая, такая родная и любимая. «А если все-таки привязка? Если и ты будешь привязан ко мне?» «Лиан». Он попытался поднять руку. Наверное, хотел коснуться моего лица, но сил не хватило. Я поймала его ладонь, сжала в своей, еще при первой нашей встрече, когда ты хотела спасти мою жизнь. Он закашлялся, но все же продолжил. «Ты удивила меня. И продолжала удивлять снова и снова. Это цепляет. Я не чувствую того, что чувствуешь ты. Демоны не способны на любовь. Но если удастся ощутить хотя бы крохотную частичку этой любви, я бы не отказался. Для меня никто никогда подобного не делал». Я потрясенно смотрела на Ришела и не могла поверить его словам. Этот самоуверенный, безумный демон, к который любит свободу и разнообразие, говорит все это? Он не просто готов попробовать, но готов попробовать со мной? Потому что его не оставила равнодушным моя самоотверженность? Кажется, я понимаю, почему он так тепло ко мне относился и почему берег. К тому же все это идет в комплекте с возможностью выжить, — усмехнулся Ришел, снова становясь самим собой. Я решительно прокусила кожу на запястье и поднесла к губам Ришела. «Пей!» И он пил. Кровь лилась, пока я мысленно заставляла ее, пока наделяла жизненной силой и придавала Ришелу. Глоток за глотком. Прямо на глазах затягивались его раны. И от кинжала, и другие, полученные раньше. Когда я отняла запястье от его губ, Ришел поднял руку, положил ладонь на затылок и притянул меня к себе. Поцелуй со вкусом собственной крови ошеломил. Но в конце концов, неважно, кровь или не кровь, главное, что к Ришелу возвращаются силы. Что смерть отступила. Он снова целует меня, прикасается ко мне, и внутри вновь поднимается волна любви к нему. «Кажется, у нас осталось одно незавершенное дело», — заметил Ришел, оторвавшись от моих губ. «Осталось». «Скажи-ка, вот этот фокус с оживлением почти трупа можно проделывать только один раз?» «Нет». «Отлично. Если что, повторишь. А теперь возвращаемся». Ришел говорит, я его удивляю. Это он раз за разом удивляет своими безумствами. Я отпустила пространство, и оно выплюнуло нас туда же, откуда мы попали сюда. На эту кошмарную равнину, пропитанную кровью и ревом драконов. «Не вмешивайся. Теперь не вмешивайся», — сказал Ришел, снова бросаясь в бой. Вот только я не могла не вмешиваться. Как стоять и ничего не делать, если драконы продолжают гибнуть? Наши драконы, золотые и черные. А призрачные вновь и вновь набираются сил, избавляются от ран и рвут противников на части. Но то, что произошло дальше, не ожидал, пожалуй, никто. «Стойте!» — прокричал кто-то из призрачных драконов. И все остановилось, замерло. Драконы один за другим начали садиться на землю. Потому что в центре поля боя лежал призрачный дракон, мой отец. А над ним возвышался Ришел. От его рук к призрачному дракону тянулись такие же призрачные цепи. Призрачные. А значит, они способны удержать, несмотря на применение призрачной магии драконам. Я передала Ришелу свою магию, поделилась с ним. Во время нашей близости, как это и происходит, когда дракон встречает свою пару другой расы. Похоже, моя кровь стала катализатором и пробудила в нем эту магию. Все драконы снова меняли облик. Призрачные становились видимыми и не спешили нападать, потому что их глава, их вожак, оказался повержен. Отец, вырастивший меня, и Варлиш тоже сменили облик. Четверо призрачных склонили головы в знак признания своего поражения. Пятый лежал, не поднимаясь с земли. Мой брат. Ришел убил его, защищая меня. Убил ценой собственной жизни. Но Ришела я спасла, а моему брату помочь никто не успел. Глава призрачных драконов тоже сменил облик. Но магия Ришела по-прежнему его оплетала, предостерегая от глупостей. «Мы уйдем», — сказал призрачный глава. И в его голосе прозвучала истина. Он не обманывал, он давал клятву. «Уйдем и никогда больше не вернемся в ваш мир. Вы отстояли его свободу». Дракон повернулся ко мне. «Лиан, ты моя дочь. Ты уйдешь вместе со мной?» «Нет», — я покачала головой. Говорить так, чтобы все вокруг чувствовали истинность моих слов, я еще не научилась. Забавно. Становиться призрачной научилась, ощущать чужие перемещения, входить в пространство за гранью мира научилась. А глазу истины пока еще нет. «Мой дом здесь!» Мой голос звучал твердо, без тени сомнений. Этого оказалось достаточно, чтобы дракон отступил. Признал свое поражение. Один из призрачных поднял тело моего брата с земли, а потом они ушли. Все вместе покинули наш мир. Это я тоже ощутила. Кажется, теперь мое чутье стало гораздо острее. Но, подозреваю, это совсем еще не предел. «Брат, тоже одраконился?» Ирэш хлопнул Ришела по плечу, разряжая обстановку. Все присутствующие облегченно выдохнули. «Как видишь, это оказалось заразно», — Ришел недоуменно почесал лоб и повернулся ко мне. Наши глаза встретились. А я смотрела на Ришела и понимала, что привязки не случилось. Я спасла его, но все равно не ощущаю, как свою пару. Похоже, призрачные драконы устроены как-то иначе. У нас нет истинной пары. Но у нас есть любовь. Мы свободны в своем выборе и в своих чувствах.